После обеда папа лег прикорнуть, а док получил часовую передышку. Пока папа спит, проникнуть к нему невозможно. Теперь начинало казаться, что либо дед успокоился с покушением, либо его планы оказались расстроены. Оставалось всего две возможности увидеть понтифика на людях, подобраться к нему поближе и пальнуть из пистолета. В 5 папа должен был прощаться с католиками и униатами Западной Украины в церкви Святого Юра, а в 6:15 еще раз прощаться с ними в аэропорту. Да, док ошибся. Дед не стал переодеваться католическим попом, проникать в свиту, подбираться к папе на расстояние вытянутой руки и бить наверняка. Если он и попытается стрелять, то либо из толпы в храме, либо на площади храма, либо, наконец, в аэропорту. Док знал, что толпа контролируется с двух позиций. С одной стороны, сам док глазеет на народные массы как бы глазами папы. С другой стороны, в толпе рыщут неугомонные пастух и боцман. Их лица мелькали несколько раз. Док их заметил. И это при том, что они всячески старались не светиться. Вот ведь гады! Просил же их покинуть город в экстренном порядке, не мелькать. Так нет же! Чувство товарищества им не дает наслаждаться безопасностью, когда друг рискует на всю катушку. А их позиция наблюдения как раз самая поганая, хоть они и видят всех тех, кто пробирается поближе к папе со спины. Ну что под таким углом можно увидеть? Да ничего, особенно если дед устроил маскарад. Мало ли в кого он вырядится на этот раз. А док, стоя все время чуть ли не у плеча Иоанна Павла, видел, можно сказать, все лица паломников, приблизившихся на рискованное расстояние. Он скользил взглядом по всем, по абсолютно всем лицам, периодически цепляясь за нос, глаза или лоб какого-нибудь старика, если они хоть чуть напоминали ему о Николае Ивановиче. Такое лицо док рассматривал пристально и анализировал, нет ли на нем грима. Нет ли парика? Смотрел, какой овал, какой разрез глаз, не может ли это быть дед, но снова и снова оказывалось, что нет. Это простой старик-католик. Или униат. Не дед. Не Николай Иванович. И вроде бы то нос попадется характерный дедовский, прямой, как стрелка, греческий, то те же глаза, голубые, умные, чуть прищуренные. Но при тщательном рассмотрении оказывалось не то. То складки на лбу иные, а их загримировать почти невозможно, то ухо лопухом, тогда как у деда уши аккуратные, прижатые к голове, то скулы жесткие торчат шире ушей, а такие скулы не приклеишь. Кардинал Ружичковский был встревожен. Спецслужбы изменили программу, а просто так они бы этого делать не стали. Кардинал принял и собственные меры. Все братья и иезуиты, какие только были в городе, были стянуты к катедральному костелу. Были и в рясах, и в гражданском, на сами спецслужбы кардинал не слишком надеялся. Раз они пошли на изменение маршрута, значит, источник опасности не устранен, и они этим изменением всего-навсего упрощают работу себе». А если кто-то упростил себе работу, то после этого он обычно расслабляется. А вот ему, кардиналу, расслабляться теперь никак нельзя. Его внимание должно удвоиться, нет, утроиться и даже удесятериться. В костеле было вроде бы и людно, но значительную часть присутствующих составляли католические священники и монахи. Многие из них были иезуитами. Кардинал Амвросий Ружичковский был вытянут в струнку, как серна, почуявшая опасность. Не успокаивало его даже обилие в храме собственных агентов. Проклятые СБУшники маршрут изменили, но об источнике опасности не сказали ни слова. Понятное дело... Чего-то где-то напортачили, а то и сами же нахимичили, и теперь, по обыкновению всех спецслужб, играют в молчанку. Не успокаивал и хорал, мастерски исполняемый на органе молодым, но очень перспективным органистом, гордостью львовского кантора. Не успокаивало даже то, что на входе в собор стояли двое самых расторопных братьев и иезуитов и тщательнейшим образом проверяли всех входящих на взрывчатку и металл. Но как можно быть спокойным, когда не знаешь, откуда ждать удара, а в то же время знаешь, что удар готовится? было только одно обстоятельство, которое странным образом действовало на кардинала успокаивающе.